История была занимательной, но Скуманд шел в Берестье не за сказками. Ему крайне важно было узнать, когда прибудет на торг большой обоз с оружием из Польши. Это событие случалось два раза в год. Зимой и в начале лета, когда подсыхали дороги после весенних дождей. В обозе были не только польские купцы, но и немецкие, и даже венецианские. Оружейники из Венеции считались лучшими в Европе, и их мечи, а в особенности латы, ценились очень дорого. Искуманд направился в оружейный ряд. Он легко затерялся в толпе зевак, потому что возле оружейных лавок всегда толпился народ. Купить, к примеру, меч мало кто из простонародья был в состоянии, но поглазеть и полюбоваться начищенной до зеркального блеска сталью никто не запрещал. У юноши сердце обмирало, когда к прилавку подходил княжеский дружинник и начинал придирчиво осматривать ценный и столь желанный всем мужским населением Берестья и его окрестностей товар. Чего только не было в лавке оружейников. Очень дорогие чешуйчатые и пластинчатые доспехи, которые носили только князья и воеводы, кольчужные рубахи, прикрывавшие лишь туловище и плечи, полные хауберки, защищавшие тело полностью с головы до ног, всевозможные шлемы, разнообразные щиты, копья, дротики, арбалеты, старинные каролингские мечи с широким лезвием и заостренным концом и новые, более узкие, романские, длинные двуручные испанские мечи и короткие германские, итальянские спаты. У Скуманда зуд пошел по коже при виде такого богатства. Он заставил себя отвести взгляд от оружия и начал прислушиваться, о чем беседуют купцы. Разговаривали двое. Один явно был русич, а второй, судя по одежде и по говору, поляк. Несмотря на военные действия, постоянно сотрясавшие малые и большие королевства и княжества, купцы разных европейских народов и племен, если и не дружили, то по меньшей мере относились друг к другу с уважением и часто оказывали разные мелкие услуги. Торговля при постоянных войнах и набегах была делом непростым, очень опасным, правда, приносящим солидную прибыль. И купечество старалось не устраивать распри между собой, чтобы еще больше не усугублять свое сложное положение. «Нет, что не говорите, друг мой, а лучше мечей, чем от сарацинских мастеров в Сицилии, не бывает», — горячился поляк. Он был одет в шерстяной жупан голубого цвета с меховой оторочкой, застегивающейся витыми желтыми шнурами с золотой нитью. На голове красовалась лихо заломленная шапка из лисьего меха с фазаньим пером, которое держала крупная серебряная заколка с закрепленным в ней кусочком янтаря. А ноги поляка были обуты в кожаные узорчатые башмаки с длинными острыми носами, которые недавно вошли в моду. На поясе, сплетенном из кожаных шнурков, висел нож с богато украшенной драгоценными каменьями рукоятью. Этим столь необходимым в любом застолье предметом поляк подчеркивал свое высокое купеческое достоинство и богатство, что было немаловажно во время торговых переговоров. Одежда русича тоже была не дешевой. Концы короткого плаща из зеленого бархата крепились на правом плече серебряной застежкой с красным лалом. Из-под плаща виднелась белая рубаха с вышитыми зарукавьями. У пояса, украшенного серебряными бляшками, с левой стороны висел вместительный кошелек калита, украшенный бисером, а с правой — короткий меч в сафьяновых ножнах. Примечание. Лал — благородная шпинель, в старину ее относили к карбункулам, рубинам. Конец примечания. Темно-красные шелковые порты были заправлены в невысокие кожаные сапожки, а ничем не прикрытые русые кудри купца стягивала широкая лента с золотым шитьем. На пальцах и поляка, и русича посверкивали перстни с драгоценными каменьями. «Позвольте с вами не согласиться, уважаемый пан Войчих». Русич снисходительно улыбнулся. «Похоже, вы еще не видели мавританских мечей из Испании. Сталь на них узорчатая, и таким мечом можно разрубить любой щит пополам. Только если это не щит миланской работы. Я жду со дня на день большой обоз, и когда он придет, вот тогда вы и поймете, что сарацинские мечи и миланские щиты — это лучшее вооружение, которое может позволить себе дружинник князя Василька. Это касается и рыцарей других стран. Некоторых я уже видел на торге, ходят, прицениваются. Вот взять, к примеру, германские мечи. Это просто кусок железа, который после первого же сражения можно выбросить или в лучшем случае отдать на перековку. У миланцев и мечи хороши, спору нет, но вам, пан Войчих, по-моему, не доводилось брать в руки оружие наших кузнецов. Да, оно не такое красивое, как мечи мавританцев, но ведь белое оружие не для того, чтобы перед девками красоваться, а чтоб сражаться с врагами. Уверен, что мечи русичей не уступят никаким другим. Они продолжили свой спор, но Скуманду он уже был неинтересен. Вайделот потихоньку выбрался из толпы и направился к выходу с торга. Все, что ему было необходимо, он узнал. На подходе в Берестье ожидался большой обоз с оружием. Ждать осталось недолго, всего несколько дней, судя по тому, что сказал польский купец. Он так обрадовался, что на какое-то мгновение потерял бдительность. Когда впереди показались ворота посада, позади, как гром среди ясного неба, раздался голос: «Тихо! Не оборачивайся, иди, куда шел, но не вздумай бежать или еще какие-нибудь штуки выкидывать, умрешь сразу». Серьезность предупреждения подтвердилась с легким покалыванием острия ножа в спину. Скуманд обреченно вздохнул. «Чего быть, того не миновать», и продолжил свой путь с непроницаемым лицом, слыша за спиной чье-то бурное дыхание. Похоже, пленивший Вайделота человек сильно волновался. Скуманд думал, что его сдадут стражи. Однако воинов мало интересовали те, кто покидал посад, и он, миновав ворота и сторожевую башню, начал постепенно удаляться от Берестья в компании своего конвоира. Рослый муж, это Скуманд определил по тени, словно приклеился к нему, шел сзади, сбоку, на время от времени покалывая его в спину ножом. Возможно, юноша стал бы сопротивляться или бросился на утек. Ноги у него по-прежнему были быстрыми, как у оленя, но, как назло, по шляху неторопливо двигался конный отряд с воинами, вооруженными луками, а стрела гораздо быстрее, нежели самый быстрый человек. Так что надежда спастись бегством умерла, едва родившись. Но куда его ведут? «Поворачивай к речке», — скомандовал конвоир. Скуманд послушно и даже с радостью повиновался, хотя и не понимал, что задумал тот, кто его пленил. Речка. Это был отличный шанс для побега. Он плавал, как рыба. Но к воде они не подошли. «Садись». Последовала очередная команда, и Скуманд опустился на ствол поваленного бурей дерева неподалеку от речки. Вайделот напрягся, ожидая дальнейшего развития событий. Он надеялся на свою отменную реакцию и готов был сражаться до конца, хотя и был в некотором недоумении. Кто его пленил? Зачем? Если в нем признали лазутчика дайнавов, то проще было кликнуть стражу, а не тащиться за валы посада к берегу Муховца. Странно все это. Какое-то время позади царила тишина. Правда, Скуманд все-таки расслышал, что конвоир вернул нож в ножны, А затем, пленившись куманда, человек вышел из-за спины юноши и сказал, весело улыбаясь, «Ну, здравствуй, ученик! Упади сейчас небо на землю, и то скуманд меньше бы удивился». Перед ним стоял Воислав. По одежде руса было понятно, что он состоит на воинской службе. Возможно, его наняли купцы для охраны своих караванов, а может, Воислав стал дружинником самого князя Василька. Воины русы были как трава перекати поле. Они редко подолгу задерживались на одном месте и время от времени поступали на службу к правителям Византии или к славянским князьям, особенно когда намечался поход и появлялась возможность разжиться воинской добычей. Длительный мир им не нравился, и в таком случае их трудно было удержать даже высоким жалованием. «Здравствуй», — сдержанно ответил скуманд, хотя ему хотелось вскочить на ноги и обнять руса от облегчения, и потому что он прикипел к нему всей душой. Сдержанность эта происходила не только из-за того, что Вайделот под воздействием Павилы привык хорошо владеть своими эмоциями. Он сразу же отметил, что, несмотря на радость от нежданной встречи, которая легко читалась на лице руса, Воислав держал руку на навершии меча. Это было своего рода предостережение, чтобы скуманд сгоряча не наделал каких-нибудь глупостей. Уж кто-кто, а юноша хорошо знал, с какой молниеносной скоростью вылетал у руса меч из ножен. Скуманд не стал обижаться на Воислава. Он и сам поступил бы точно так же. Они давно не виделись, и, несмотря на дружбу, принадлежали пусть и не к враждующим лагерям, но к соперничающим точно. Мало ли что могло взбрести в голову одному из представителей дайнавов, которые в отношениях с другими племенами отличались хитростью и коварством и были непредсказуемы, как ветер. «Я вижу, ты не очень рад нашей встрече». Воислав доброжелательно улыбнулся. «Почему?» «Рад. Но все произошло так неожиданно». «Это точно. Я глазам своим не поверил, когда увидел тебя на торге». «А вот я тебя и не заметил». В голосе скуманда неожиданно прорезалась злость на свою беспечность. Он загляделся на разные побрякушки и не распознал грозящую ему опасность. Для боевого Вайделота, который просто обязан обладать потрясающим чутьем и даром предвидения, это было непростительно. «Поди дал бы дёру!» — Воислав снова заулыбался. «С какой стати?» «Извини, были у меня такие мыслишки». Скуманд ничего не ответил, лишь неопределенно пожал плечами. «Какими судьбами ты оказался в Берестии?» — осторожно поинтересовался Воислав. «Приценивался к товарам на торге». Коротко ответил скуманд, прекрасно осознавая, что Воислав поймет. Он говорит неправду. «Ну и как? Приценился?» В голосе руса звучала ирония. «Да. А почему ничего не купил? Денег не хватило». «И то правда. Какие у дайнавов могут быть деньги? А меха сюда везти далековато. Лучше торговать ими на побережье Венского моря, там, куда приезжают морские купцы. Да и князь Василька сердит на ваше племя за набег, который случился 10 лет назад. Вы тогда сожгли почти весь посад». «Былое не воротишь», — пожал плечами скуманд. «Это точно». Они замолчали. Пауза несколько затянулась, и Вайделот решил ее нарушить. «Ты никак нанялся охранять караваны купцов?» — спросил он с надеждой. Ему очень не хотелось услышать в ответ, что Воислав стал дружинником князя Василька. Увы, его надежды не оправдались. «Ржавый меч пусть и в богатых ножнах, украшенных драгоценными каменьями, настоящему воину укор. Много ли чести гонять разный сброд, который зарится на купеческое добро? При этих словах лицо Скуманда будто окаменело, а в глазах появился хищный блеск. Пусть и невольно, но Ваислав оскорбил дайнавов, которые не могли из-за своей малочисленности сражаться с князьями на равных и брали воинскую добычу соразмерно своим силам, нередко нападая на купеческие обозы, как и нынче намеревались. «Я командую отрядом русов, которых нанял князь Василька. Думаю, что вскоре нам предстоят походы и сражения, так что есть смысл немного потерпеть, забавляясь бездельем, как сегодня, и перами». «Ну что ж, поздравляю. Князь Василька — достойный правитель и храбрый муж». А Ваислав какое-то время изучал невозмутимое лицо Скуманда, а затем нахмурился и резко молвил: «А вот что я тебе скажу. Забудь. И тебе, и тем воинам дайнавов, что пришли с тобой, нужно забыть про Берестье. Почему? Все очень просто. Во-первых, у вас вышла промашка. Мне удалось вычислить лазутчика дайнавов. Так что отныне мы будем держать ухо востро. Надеюсь, ты не думаешь, что я поверил в твои россказни, будто ты пришел в Берестье один. Как же! Ученику Вайделота Павилы захотелось побродить по торгу, чтобы поглазеть на заморский товар. Ничего более смешного нельзя было придумать, да? И, во-вторых, мои воины вместе с дружиной князя в состоянии разбить любое войско, даже тевтонцев, если им приспичит полезть в эти края, не говоря уже про етвягов. Хоть князь Скума и великий воин, спору нет. Я верно излагаю? Не совсем. Скуманд расслабился и впервые за время разговора улыбнулся. Конечно, ты можешь мне не поверить, но у дайнавов и мысли нет такой взять Берестье. 10 лет назад наши старейшины поддались на уговоры князя Стегута, который убедил всех, что Берестье станет легкой добычей. Уж не знаю, что ему ударило в голову. И дайнавы получили от князя Василька хороший урок. Ну, тебе об этом известно. Так с какого рожна мы должны опять лезть на неприступную крепость? Ты хочешь сказать, что вы не собираетесь воевать с князем Васильком? — недоверчиво спросил Ваислав. — Могу в этом поклясться своими богами. Берестье нам не нужно. — А тогда что вам, дайнавам, нужно? — Не дайнавам, а лично мне. Как ты, наверное, уже догадался, я стал вайделотом, знахарем, и хочу купить кое-какие лекарственные снадобья, которые привозят в Берестье из стран Востока. Вот и вся разгадка моего появления здесь. Тогда почему ты ничего не купил? Почему околачивался возле оружейных лавок? Скуманд печально улыбнулся и ответил: «А кто меня учил мечевому бою? Кто делал из меня воина? Или ты думаешь, что стать посвященным было пределом моих мечтаний? Но вышло, как вышло. Я был неволен в своем выборе. Оружие всегда меня привлекало, а уж на торге его хватает самого разного. Вот я и засмотрелся на всю эту красоту». «Понимаю тебя, понимаю». Ваислав скривился, будто съел что-то кислое. «Но нет у меня веры твоим словам. Нет. И вообще, не лучше ли отвести тебя к князю Васильку? Пусть он поспрашивает, что да как. У него это лучше получится. Я почему-то не испытываю особого желания снова столкнуться в ночном бою с дайнавами, которые в темноте видят, как кошки. Попробуй. Отведи», — ответил Скуманд, остро сверкнув глазами. — Экка задачка. — осклабился Ваислав и потянул меч из ножен. — Если будешь сопротивляться, мне придется тебя убить. — Да что ты говоришь? Скуманд зловеще рассмеялся. — Не будь ты моим наставником и добрым товарищем, лежать бы тебе на берегу хладным трупом. С этими словами он быстро засунул руку в свою сумку и достал оттуда трубочку из бузины, в которой хранился ядовитый порошок. «Стоит мне дунуть в эту трубку!» Поднявшись, сказал юный Вейдлот, «и ты мгновенно умрешь». «Хочешь проверить?» «Нет!» Ваислав отскочил на безопасное расстояние. «Знаю я ваши колдовские штучки!» «Ну что ж, придется позвать стражу. Не успеешь!» С этими словами Скуман достал другую трубку подлиннее. «Здесь лежит отравленная стрела. Она достает на гораздо большем расстоянии, так что стой, где стоишь, пока мы не попрощаемся по-доброму и не разойдемся в разные стороны. Ты и вправду убил бы меня?» — спросил Ваислав. Возвратив меч на место, он безбоязненно приблизился к Скуманду. «А ты?» — вопросом на вопрос ответил юноша. «Я? Да. Если бы почувствовал угрозу для своей жизни. Тогда зачем спрашиваешь?» «А чтобы убедиться, что птенец не только оперился, но и вылетел из гнезда и способен на большую охоту. Убедился?» «Еще как!» Ваислав посмотрел на трубку в руках Скуманда и зябко повел плечами. «Ты бы прятал ее от греха подальше. Слыхал я о таких штучках. Они были в ходу у ромеев». Примечание. Ромеи, византийцы, называли себя римлянами, по-гречески ромеями, а свою державу Ромейской империи или, кратко, Романией. В Древней Руси Византию обычно называли греческим царством, а ее столицу — Константинополь, Царьградом. Конец примечания. Человек дунет в трубку, и отравленная стрела летит на 5-10 шагов. Товарищи рассказывали, те, кому довелось служить Византии, ромеи — большие выдумщики, так что твоим словам верю безоговорочно, не держи на меня обиду. Я просто не хочу снова пережить позор плена. Да и к праотцам мне еще рановато. Еще раз повторюсь. Берестье нас не интересует. А что вас интересует? Если я скажу правду, мне придется тебя убить. Все, все, все, умолкаю. Ну что ж, давай прощаться, сказал Скуманд. Мне пора. Если честно, я рад нашей встрече. Благодаря тебе я могу драться так, как редко кто из наших витингов. А я как рад. Обнимемся, чтоб без обид, обнимемся. Они крепко обнялись, а затем разошлись в разные стороны. Дойдя до засеки, Ваислав обернулся, но с Скумандой след простыл. Вайделот буквально растворился среди редкой невысокой древесной поросли. Ваислав с удивлением покачал головой. Ох, эти лесные жители появляются и исчезают, как нечистая сила. Улыбнулся и продолжил свой путь. И все же князя нужно предупредить, что приказал усилить ночную стражу. — подумал он, минуя ворота. — Да и днем нельзя зевать. Скуманд всего лишь Вайделот, хотя фигура тоже значимая, а решения в походе принимают вожди. Мало ли что им взбредет на ум. А в том, что Скуманд пришел к Берестью не один, могу поклясться своей головой.